Франция. Фифи и золотые босоножки. В галерее Лафайет розовые диванчики. На одном из них сижу я. Я надел в поездку в Пари тесные туфли с пряжками, и они трут мне самые мелкие пальцы, особенно на левой ноге. Утром я видела, он уже весь черный. Поэтому я сижу с удовольствием. Я намерен встать только для того, чтобы пройти к кассе и заплатить. Сижу и думаю, сидеть бы вечно на розовом диванчике в галерее Лафайет и смотреть, как ты, Фифи, меряешь блестящие золотом сандали. Эх ты, цыганка. Настоящая цыганка, Фифи. А Фифи впилась в эти босоножки. Видно, как они ей нравятся. И трет их пальцами. И, надев их, в зеркало выглядывается. Дело в том, что мы с Фифи сбежали из Москвы инкогнито на 4 дня в Пари. Поселились в крошечной комнатке в отеле у площади Республики. Воистину крошечный, только кровать умещается. Но все есть, все чистое.